Глава 6. Местные проблемы. В кабинете подполковника Микитовича пахло табаком и кожаными переплетами старых папок. За окном моросил дождь, а на столе начальника стояла початая бутылка коньяка «Славутич» и два граненых стакана. «За успешное сотрудничество!» — поднял стакан Микитович, когда они расположились в кожаных креслах напротив стола. «За истину!» — ответил Максим Туманский, пригубив коньяк. Напиток оказался неплохим, мягким. Микитович отпил и откинулся в кресле, явно расслабившись. «Знаете, Максим, не скрою. Рад, что дело поручили опытным московским специалистам. У нас здесь проблем хватает и без смертей ветеранов». «Какие проблемы?» — поинтересовался Максим, доставая сигареты. «Да всякие!» — махнул рукой подполковник. «Фарцовщики, например, совсем обнаглели. Поляки на кольцевой дороге останавливают свои машины и почти открыто торгуют джинсами. Прямо с багажника продают. Мы гоняем, конечно, но они хитрые. Как только наряд появляется, сразу делают вид, что просто остановились починить машину». Максим кивнул, затягиваясь. Проблема была знакомая. Приграничные города всегда привлекали спекулянтов. «А еще», — продолжал Микитович, допивая коньяк, «у нас в районе Новый Львов целая сеть нелегальных портных. Прямо дома у себя шьют на заказ брюки клёш по 35 сантиметров. Можете себе представить? Молодежь только это и носит теперь. Времена меняются», — философски заметил Максим. «Еще как меняются. Знаете, что меня больше всего поражает? После каждого футбольного матча со стадиона «Дружба», особенно когда играют «Карпаты», школьники младших классов выносят мешки пустых пивных бутылок. Сдают их в пунктах приема, а на вырученные деньги покупают и пиво, и сигареты. Представляете, младшие классы. «Предприимчивые», — усмехнулся Туманский. «А родители не контролируют?» «Какой там контроль?» Микитович развел руками. «На дискотеках почти всегда драки, иногда очень серьезные. Молодежь какая-то агрессивная стала». В дверь постучали. Вошел Илья Воронов. «Максим Николаевич, можно доложить результаты по соседним номерам Бусько?» «Конечно, садись». Максим указал на свободное кресло. «Что выяснил?» Илья открыл блокнот. «Опросил администратора и горничных. В номерах, которые рядом с 418-м, никто ничего подозрительного не слышал. В 417-м жил командировочный из Тарту, инженер фабрики. Но он уже съехал вчера утром». «Фамилия, контакты?» — спросил Максим. «Записал все. В 419-м семья из Нижнего Новгорода. Мама с 14-летней дочкой, а отец отдельно в 421-м. На каникулы приехали Львов посмотреть. С ними говорил?» «Да, никто ничего не слышал. Мама сказала, что они рано легли, устали с дороги. Отец вообще в тот вечер до позднего вечера где-то шлялся по городу. Пришел под утро». В этот момент зазвонил телефон на столе Микитовича. Подполковник снял трубку. «Слушаю». «Да». «Да, понял. Сейчас запишу». Он взял ручку и начал что-то быстро записывать на листочке бумаги. «Степан Богданович Ковальчук, Анна Степановна Горюнова, Сергей Иванович Скворцов, Оксана Ивановна Мельник. Да, понял, спасибо». Микитович положил трубку и повернулся к московским гостям. «Это звонили из школы. Я просил выяснить, кто из ветеранов, помимо покойного Бусько, вернулся с банкета на автобусе. Вот четыре фамилии». Он протянул листок Максиму. «Две женщины и двое мужчин». Максим изучил список. «Значит, у нас есть четыре человека, которые последними видели Бусько живым», — сделал вывод Туманский. «Илья, где сейчас эти ветераны?» «Должны скоро вернуться с экскурсии в Олесский замок», — ответил Микитович. «К ужину будут в гостинице». «Отлично». Максим допил коньяк и поднялся с кресла. «Тогда вечером Илья поболтает с ними, а пока я хочу глянуть на документы по делу». «Все организую», — кивнул подполковник. «Кстати, а ваша коллега, криминалист, как успехи? Какая-нибудь информация есть?» Максим пожал плечами и развел руки в стороны. «Как видишь, пока ничего. Слушай, мне так эти Родопи надоели. Болгарские сигареты вообще все на один вкус. А что курят во Львове? Микитович почувствовал, что следователь нарочно сменил тему, чтобы не обсуждать экспертное заключение по трупу. Он задумался, вспоминая, что курят львовяне, так как сам не курил. «Если не ошибаюсь, то орбиту. В магазинах только ее и спрашивают». «Запомнил, орбита». «Не возражаешь, я за твой стол сяду, а то у меня поясница что-то заныла от этого кресла». «Валя копает», — ответил за Максима Илья. «Она дотошная, если что-то не так, обязательно найдет». Микитовича эта новость вовсе не обрадовала. Он промолчал и плеснул себе еще коньяка. А за окном дождь усиливался, и серые львовские улицы становились все более мрачными и неприветливыми.